Мы приближаемся к замечательному событию, к 1 сентября, к началу учебного года. В этот день двери учебных заведений откроются, чтобы принять миллионы молодых людей, которые учатся. Обучение – это очень важный процесс в человеческой жизни. Без обучения человечество не могло бы существовать, развиваться, все бы остановилось. Через обучение люди прикасаются к опыту предшествовавших поколений. Потому что те знания, которыми овладевают учащиеся, это знания, накопленные предшествующими поколениями. Людьми, которые жили до нас. Или, по крайней мере, которые старше нас. Я неоднократно говорил, в том числе и в нашей передаче, что мудрость есть способность усваивать опыт других людей. К сожалению, в жизни это не всегда удается. Очень часто молодые люди считают, что в общем-то, то, что они делают, это и есть конечная истина и правда. И совсем не обязательно слушать других людей, родителей, старших. И ошибаются, потому что мудрость и знания приходят всегда от других. Вот это нужно ясно запомнить. Все, что мы получаем от других. И только в какой-то момент жизни накопленные знания начинают порождать творческую энергию, самостоятельные, значимые мысли. Возникает творческий процесс, но он не может наступить вне всяких знаний, вне опоры на опыт других людей. Вот в этом отношении идея церковного послушания очень способствует развитию человеческой мудрости. Послушание, собственно говоря, и есть система отношений младшего к старшему, которая предполагает процесс обучения, назидания. Огромное количество конфликтов, которые происходят сегодня в нашем обществе, это конфликты молодого и старшего поколения. И проистекают эти конфликты в первую очередь от того, что молодое поколение чаще всего отказывается воспринимать опыт старших. А вот в системе образования молодой человек поставлен в такие условия, когда волей-неволей он обязан воспринимать опыт других через учебники, через лекции, через уроки. Очень важное, существенное, важное дело для существования человеческого общества и всей человеческой цивилизации. И обращаясь к молодежи, я хотел бы сказать, что выиграет тот, кто в большей мере сумеет использовать опыт других людей. Не стесняйтесь вслушиваться в чужие мысли и творчески и критически их воспринимать. Совершенно очевидно, что образование – это не есть копирование. Копирование присутствует в дрессировке. Вот образование отличается от дрессировки тем, что в дрессировочном процессе животное или даже человек безукоризненно обязано повторять то, что ему предлагается. А в процессе образования человек воспринимать должен подаваемую информацию критически в том смысле, чтобы оставлять за собой некое право сказать, что подходит, а что не подходит, что нужно, а что, может быть, и не нужно. Но вот это критическое отношение к информации, которая поступает учащемуся в процессе обучения, ни в коем случае не должно подменяться неким горделивым неприятием того, что говорят другие, особенно, что говорят старшие. В этом смысле нужно быть послушным родителям и старшим, в хорошем смысле этого слова, дабы перенять лучшее из опыта старших людей. Восприятие опыта других помогает нам избегать ошибок. К сожалению, Немногие это понимают. И, как говорят, пока младенец ручонкой не обожгется о пламя, он постоянно будет пытаться это пламя схватить. Не нужно в жизни обжигаться о пламя. Для того, чтобы не обжигаться, нужно разумно воспринимать и опираться на опыт тех, кто уже обжегся. Не нужно дважды изобретать велосипед, как не нужно дважды, а тем более и трижды, и многожды повторять ошибки других людей. Вот, собственно говоря, к этому и сводится удивительный процесс образования и воспитания. Некоторые ученые считают, что 21 век – это будет веком образования. Я во многом согласен с этой позицией. При том огромном количестве информации, которая сейчас обрушивается на современного человека, способ усвоения информации становится жизненно важным. Информация либо может помочь человеку подняться, вырасти, либо может просто разрушить человека, сбить его с толку. Поэтому методология восприятия информации становится жизненно важным. А значит, жизненно важным для общества становится процесс обучения. Школа выдвигается на передний рубеж общественного развития в 21 веке. Вот в этой связи, не случайно, церковь сегодня обращает пристальное внимание на то, что происходит в нашей стране в сфере образования. В этой связи я хотел бы зачитать один вопрос, который был направлен в адрес нашей передачи. Некоторое время тому назад в СМИ шла оживленная дискуссия по поводу введения в школах предмета «Православная культура». Было много нападок на эту идею, которую поддерживает, тем не менее, большинство нашего населения. Уважаемый владыка, накануне нового учебного года, можете ли вы сказать, что победа осталась за нами, и этот предмет будет в школьном расписании? С уважением, Коломейцев Владислав Сергеевич, город Екатеринбург. Благодарю вас за этот вопрос, он очень важен, именно накануне учебного нового года. Что сделано? Сделано многое. На основании Конституции, на основании существующих законов, открыта возможность преподавания основ православной культуры в наших учебных заведениях. Эта возможность может реализовываться разными способами. Во-первых, через включение основ православной культуры в так называемый школьный компонент. Как известно, сегодня образовательный процесс в средних учебных заведениях складывается из трех компонентов. Из федерального, то есть общенационального компонента, из регионального компонента и из школьного компонента. Если федеральный компонент определяется программами, спускаемыми Министерством образования и обязательными для всей страны, то региональный компонент, который предполагает определенное количество часов в учебной сетке, формируется на основе региональных предпочтений. И, наконец, каждая школа оставляет за собой возможность включить в учебный процесс нечто свое специфическое. Так вот, основы православной культуры могут преподаваться и в школьном компоненте, и в региональном компоненте. Очень важно соблюсти только одно условие. Этот предмет должен преподаваться добровольно. То есть те люди, которые не желают его изучать, могут его и не изучать. Но опыт показывает, что абсолютное большинство учащихся с радостью изучают этот предмет. Больше того, его с радостью изучают не только православные люди, но и неправославные. Мне приходилось разговаривать со многими мусульманами. Они с удовольствием изучают основы православной культуры. Но как же иначе? Живет мусульманин в Москве. И что же, не должен он знать, почему в Кремле соборы? И что это за соборы? И в честь каких событий эти соборы освящены? Так же, наверное, как и человек, живущий в исламском окружении, будучи православным, должен знать, что означает мечеть, что означает культура того народа, в среде которой он живет. Я думаю, что никакого конфликта невозможно создать, обучая народ основам его духовной культуры. И опыт преподавания основ религиозной культуры присутствует, конечно, не только в нашей стране, а в большинстве стран мира. Тот факт, что у нас эта дискуссия была такой напряженной, такой неправильной, тот факт, что эта дискуссия привлекла такие лживые и ложные аргументы, направленные на борьбу с преподаванием основ православной культуры, ничего общего не имеют ни с плюрализмом, ни с демократией, ни со светским характером государства. Все это часть борьбы. Борьбы за человеческие души. Борьбы за умонастроение людей. Мы очень медленно выходим из нашего тяжкого прошлого. Вот дай Бог, чтобы мы преодолели эту вынужденную историческую дистанцию как можно быстрее. Тогда не будет у нас борьбы с ветряными мельницами. Тогда вместо того, чтобы бороться с преподаванием основ религиозной культуры в школах, мы будем бороться с безнравственностью, с наркоманией в детской и юношеской среде, с алкоголизмом, с развратом, с преступностью, с тем, от чего страдает наша молодежь, наше общество и наше государство. Я вспоминаю одну дискуссию, которая имела место на одном из телевизионных каналов. Один из участников очень разумно спросил: а в чем дело? А почему такой неистовый гнев вокруг преподавания основ православной культуры? А что случилось? Я согласен с этим участником. Действительно. Почему такой гнев? Почему такое неистовство? Может быть, этот праведный гнев следовало бы обратить на борьбу с реальными пороками нашего общества. И еще вот такой вопрос пришел к нам. Приходится слышать разные цифры того, сколько верующих православных в нашей стране. Но пока идет спор об этих процентах, ведет ли какой-то анализ сама церковь, например, социального и возрастного состава верующих? Если да, то где об этом можно прочитать? С уважением, Александр Лофтий, Москва. Церковь не ведет никаких социологических исследований, но она, естественно, ведет некоторые наблюдения. Я поделюсь с вами цифрами. В доперестроечном Ленинграде я хорошо знал ситуацию в Ленинграде, потому что сам там жил и служил. Примерно 28% новорожденных детей официально крестились в церкви. При том, что крещения находились под контролем властей, и поэтому большинство людей крестилось неофициально. Вот если мы увеличим хотя бы на 40% эту цифру, то получается, что где-то действительно 40% от рождаемых детей в советское время крестились. Ну а сегодня эта цифра приближается к 80% от числа всех новорожденных младенцев. Вот из этого и можно делать некоторые выводы, касающиеся количества людей, связывающих себя с православной церковью. Ну, а что касается социологических наблюдений, ну, например, возрастного состава. Здесь картина неоднозначная. Одна картина в крупных центрах, другая в провинции. Но в среднем мы имеем где-то от 20 до 30% пенсионеров. А остальные 60-70% делятся между людьми среднего возраста, допенсионного возраста и молодежью. Эти цифры очень ободряют нас, потому что они свидетельствуют о динамическом развитии церкви в нашем обществе. Все больше и больше людей становятся православными, все больше и больше молодежи и людей среднего возраста. Вот почему и возникла необходимость в нашем обществе преподавать основы православной культуры в школе. Это не пожелание сверху, это не чья-то фантазия, а это потребность людей и общества. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.